Глава третья. К 10 часам жара стала невыносимой. Из раскаленной степи в щели закрытых окон сочились терпкие пары летучих солей. Над степью плясали миражи. Роберт установил у своего кресла 2 мощных вентилятора и полулежал, обмахиваясь старым журналом. Он утешал себя мыслью о том, что часам к 3 будет гораздо тяжелее, а там, глядишь, и вечер. Камил застыл у северного окна. Они больше не разговаривали. Из регистратора тянулась бесконечная голубая лента, покрытая зубчатыми линиями автоматической записи. Счетчик Юнга медленно, незаметно для глаза, наливался густым сиреневым светом. Тоненько пищали ульматроны, за их зеркальными окошечками зловеще играли отблески ядерного пламени. Волна развивалась. Где-то за северным горизонтом, над необозримыми пустырями мертвой земли, били в стратосферу исполинские фонтаны горячей ядовитой пыли. Заверещал сигнал видеофона, и Роберт немедленно принял деловую позу. Он думал, что это Патрик, или, что было бы страшно в такую жару, Маляев. Но это оказалась Таня, веселая и свежая, и было сразу видно, что там у нее нет 40-градусной жары, нет вонючих испарений мертвой степи, воздух сладок и прохладен, а с близкого моря ветер приносит чистые запахи цветников, обнажившихся при отливе. «Как ты там без меня, Робик?» — спросила она. «Плохо, — пожаловался Роберт. — Пахнет, жарко, потно, тебя нет. Спать хочется невыносимо, никак не заснуть. Бедный мальчик, а я славно вздремнул в вертолете. У меня тоже будет трудный день. Летний праздник, всеобщее столпотворение, столоверчение и свет представления. Ребята носятся, как ошалелые. Ты один?» «Нет, вон стоит Камил и не видит нас и не слышит. Танек, я сегодня жду тебя, только где?» «А ты разве сменяешься? Жалко. Полетим на юг. Давай. Помнишь кафе в Рыбачьем? Будем есть миноги, пить молодое вино. Ледяное!» Роберт застонал и закатил глаза. «Сейчас я буду ждать этого вечера. О, как я буду его ждать!» «Я тоже», — она оглянулась. «Целую, Робби», — сказала она. «Жди звонка». «Очень буду ждать», — успел сказать Роберт. Камил все смотрел в окно, сцепив руки за спиной. Пальцы его пребывали в непрерывном движении. У Камила были необычайно длинные белые гибкие пальцы с коротко остриженными ногтями. Они причудливо сплетались и расплетались, и Роберт поймал себя на том, что пытается проделать то же самое с собственными пальцами. «Началось», — сказал друг Камил, — «советую посмотреть». «Что началось?» — спросил Роберт. Ему не хотелось подниматься. «Пошла степь», — сказал Камил. Роберт неохотно встал и подошел к нему. Сначала он ничего не заметил. Затем ему показалось, что он видит мираж. Но, вглядевшись, он так стремительно подался вперед, что стукнулся лбом о стекло. Степь шевелилась. Степь быстро меняла цвет. Жуткая красноватая каша ползла через желтое пространство. Внизу под вышкой можно было разглядеть, как копошатся среди высохших стеблей красные и рыжие точки. «Мама моя!» — ахнул Роберт. «Красная зерноедка! Что же вы стоите?» Он метнулся к телефону. «Пастухи!» — крикнул он. «Дежурный!» Дежурный слушает. «Говорит, пост степной, с севера идет зерноедка. Вся степь покрыта зерноедкой». «Что? Повторите, кто говорит?» «Говорит, пост степной, наблюдатель Скляров. Красная зерноедка идет с севера. Хуже, чем в позапрошлом году, поняли? Вся степь кишит зерноедкой». «Есть». «Ясно. Спасибо, Скляров». «Вот беда, у нас все на юге. Вот беда. Ну, ладно». «Дежурный!» — крикнул Роберт. «Слушайте, свяжитесь с Алибастеров или с Гринфилдом. Там полно нулевиков, они помогут». «Все понял. Спасибо, Скляров. Когда зерноедка кончит идти, сообщите сразу, пожалуйста». Роберт снова подскочил к окну. Зерноедка шла валом, травы уже не было видно. «Вот несчастье!» — бормотал Роберт, прижимаясь лицом к стеклу. «Вот уж действительно беда». «Не обольщайтесь, Робби», — сказал Камил, — «это еще не беда, это просто интересно». «А вот выжрет она посевы», — сказал Роберт со злостью, — «останемся без хлеба, без скота». «Не останемся, Робби, она не успеет». «Надеюсь, на это только и надеюсь. Вы только посмотрите, как она идет, ведь вся степь красная». «Катаклизм», — сказал Камил. Неожиданно наступили сумерки. Огромная тень упала на степь. Роберт оглянулся и перебежал к восточному окну. Широкая дрожащая туча закрыла солнце. И опять Роберт не сразу понял, что это. Сначала он просто удивился, потому что днем на радуге никогда не бывало туч. Но потом он увидел, что это птицы. Тысячи тысяч птиц летели с севера, и даже сквозь закрытые окна слышались непрерывный шелестящий шум крыльев и пронзительные тонкие крики. Роберт попятился к столу. «Откуда птицы?» — проговорил он. «Все спасается», — сказал Камил, — «все бежит. На вашем месте, Робби, я бы тоже бежал». «Идет волна». «Какая волна?» — Роберт нагнулся и посмотрел на приборы. «Нет же никакой волны, Камил». «Нет», — сказал Камил хладнокровно. «Тем лучше. Давайте останемся и посмотрим». «Я не собираюсь бежать. Меня просто удивляет все это. Надо, пожалуй, сообщить в Гринфилд. И главное, откуда эти птицы? Там же пустыня». «Там очень много птиц», — сказал спокойно Камил. «Там огромные синие озера, тростники». Он замолчал. Роберт недоверчиво смотрел на него. 10 лет он работал на радуге и всегда был убежден, что к северу от горячей параллели нет ничего, ни воды, ни травы, ни жизни. «Взять флайер и слетать туда с Танюшкой», — мельком подумал он, — «озера, тростники». Сотрещал сигнал вызова, и Роберт повернулся к экрану. Это был сам Маляев. «Скляров», — сказал он обычным неприязненным тоном, и Роберт по привычке почувствовал себя виноватым. Виноватым за все, в том числе за зерноедок и птиц. «Скляров, слушайте приказ. Немедленно эвакуируйте пост, забирайте оба ульматрона». «Федор Анатольевич», — сказал Роберт, — «идет зерноедка, летят птицы, я только что хотел сообщить вам. Не отвлекайтесь, я повторяю, заберите оба ульматрона, садитесь в вертолет и немедленно в Гринфилд. Поняли меня?» «Да. Сейчас», — Маляев посмотрел куда-то вниз, — «сейчас 10:45. В 11:00 вы должны быть в воздухе. Имейте в виду, я выдвигаю харибды, и на всякий случай держитесь выше. Если не успеете демонтировать ульматроны, бросьте их». «А что случилось?» «Идет волна», — сказал Маляев и впервые посмотрел Роберту в глаза. «Она перешла горячую параллель. Торопитесь». Секунду Роберт стоял, собираясь с мыслями, затем он снова осмотрел приборы. Судя по приборам, извержение шло на уголь. «Ну, это не мое дело», — сказал Роберт вслух. «Камил, вы мне поможете?» «Теперь я уже никому не могу помочь», — отозвался Камил. «Впрочем, это не мое дело. Что нужно? Тащить ульматроны? Да, только сначала их нужно демонтировать». «Хотите добрый совет?» — сказал Камил. «Добрый совет за номером 7832». Роберт уже отключил ток и, обжигая пальцы, скручивал разъемы. «Давайте ваш совет», — сказал он. «Бросьте эти ульматроны, садитесь в вертолет и летите к Тане». «Хороший совет», — сказал Роберт, торопливо обрывая соединение. «Приятный. Помогите-ка мне его вытащить». Ульматрон весил около центнера, толстый гладкий цилиндр в 1,5 метра длиной. Они извлекли его из гнезда и внесли в кабину лифта. Завыл ветер, вышка начала вибрировать. «Достаточно», — сказал Камил, — «спустимся вместе». «Надо взять второй, Робби, вам даже этот больше не понадобится. Послушайтесь моего совета». Роберт посмотрел на часы. «Время есть, деловец», — сказал он, — «спускайтесь и выкатывайте его на землю». Камил закрыл дверцу, Роберт вернулся к установке. Снаружи стоял красный сумрак, птиц больше не было, но небо затягивало мутная пелена, сквозь которую еле просвечивал маленький диск солнца. Вышка вздрагивала и раскачивалась под порывами ветра. «Успеть бы», — вслух подумал Роберт. Он, напрягаясь, вытянул второй ульматрон, поднял на плечо и понес к лифту. Тут за его спиной с раздирающим хрустом вылетели оконные рамы, и в лабораторию ворвались облака колючей пыли пополам с раскаленным ветром. Что-то силой ударило по ногам. Роберт поспешно присел, прислонил ульматрон к стене и нажал кнопку вызова. Двигатель подъемника взвыл в холостую и сейчас же умолк. «Камил!» — крикнул Роберт, прижавшись лицом к решетчатой двери. Никто не отозвался. Ветер выл и свистел в разбитых окнах, вышка раскачивалась, и Роберт едва держался на ногах. Он снова нажал кнопку, подъемник не действовал. Тогда, преодолевая ветер, он подобрался к окну и выглянул наружу. Степь была затянута клубами бешено несущейся пыли, что-то блестящее мелькнуло внизу подножия вышки, и Роберт похолодел, сообразив, что это бьется и мотается под ветром вывернутое, растерзанное крыло птерокара. Роберт закрыл глаза и облизал пересохшие губы. Рот наполнился едкой горечью. «Хороша ловушка», — подумал он, — «Патрика бы сюда». «Камил!» — крикнул он изо всех сил, но он еле слышал собственный голос. «Через окно нельзя, сорвет ураганом. Стоит ли вообще барахтаться? Птерокарт разбит. Тут она меня и накроет. Нет, надо слезть. Чего там, Камил возится? Я бы на его месте уже починил лифт. Лифт!» Перешагивая через обломки, он вернулся к решетчатой двери и вцепился в нее обеими руками. «А ну-ка, юность мира!» — подумал он. Дверь была сделана добротно. Если бы ферма вышки были сделаны так же, лифт нипочем не вышел бы из строя. Роберт лег спиной на дверь и согнутыми ногами уперся в стену тамбура. «Ну-ка! Раз!» В глазах у него потемнело, что-то хрустело, не то дверь, не то мускулы. «Еще раз!» Дверь подалась. «Сейчас она вылетит», — подумал Роберт, — «и я свалюсь в шахту 20 метров вниз головы, и сверху на меня упадет ульматрон». Он перевернулся и уперся спиной в стену, а ногами в дверь. «Трах!» У двери вылетела нижняя половина, и Роберт упал на спину, ударившись головой. Несколько секунд он лежал неподвижно, он был весь мокрый от пота. Потом он заглянул в пролом. Далеко внизу виднелась крыша кабины. Лезть было очень страшно, но в это время вышка начала крениться, и Роберта потащила вниз. Он не сопротивлялся, потому что вышка все кренилась и кренилась, и не было этому конца. Он спускался, цепляясь за фермой распорки, и тугой, колючий от пыли ветер прижимал его к теплому металлу. Он успел заметить, что пыли стало гораздо меньше, и что степь снова залита солнцем. Вышка все кренилась. Он так торопился узнать, что с птерокаром и куда девался Камил, что выпрыгнул из шахты, когда до земли оставалось еще 4 метра. Он больно стукнулся ногами и потом руками, и первое, что он увидел, были пальцы Камила, вонзившиеся в сухую землю. Камил лежал под опрокинутым птерокаром, широко раскрыв круглые стеклянные глаза, и тонкие длинные пальцы его вцепились в землю, словно он пытался вытащить себя из-под разбитой машины, а, может быть, ему было очень больно перед смертью. Пыль покрывала его белую куртку, пыль лежала на щеках и открытых глазах. «Камил!» — позвал Роберт. Ветер бешено мотал над его головой обломок исковерканного крыла. Ветер нес струи желтой пыли. Ветер свистел и визжал в фермах покосившейся вышки. В мутноватом небе свирепо пылало маленькое солнце. Оно казалось косматым. Роберт поднялся на ноги и, навалившись, попытался сдвинуть птерокар. На секунду ему удалось приподнять тяжелую машину, но только на секунду он снова взглянул на Камила. Все лицо его было засыпано пылью, и белая куртка стала рыжей, и только к нелепой белой каске не пристало ни единой пылинки, и матовая пластмасса весело отсвечивала под солнцем. У Роберта задрожали ноги, и он сел рядом с мертвым. Ему хотелось плакать. «Прощайте, Камил. Честное слово, я вас любил. Никто вас не любил, а я любил. Правда, я никогда не слушал вас так же, как и другие, но, честное слово, я не слушал только потому, что не надеялся вас понять. Вы были нагло выше всех, а уж мне и подавно, а теперь я не могу столкнуть с вашей раздавленной груди эту кучу лома. По долгу дружбы мне следовало бы остаться рядом с вами, но меня ждет Таня, меня, может быть, ждет даже Маляев, и потом я ужасно хочу жить». Тут не помогают никакие чувства и никакая логика. Я знаю, что мне не уйти, и все-таки я пойду. Я буду бежать, буду брести, может быть, даже ползти, но я буду уходить до последнего. Я дурак, мне нужно было послушаться вашего симметричного совета, но я, как всегда, не понял вас, хотя, казалось бы, чего тут было понимать. Он был таким разбитым и усталым, что только с большим трудом заставил себя подняться и пойти. А когда он обернулся, чтобы последний раз поглядеть на Камила, он увидел волну. Далеко-далеко над северным горизонтом за красноватой дымкой оседающей пыли сверкала в белесом небе ослепительная полоса, яркая, как солнце. «Ну вот и все», — вяло подумал Роберт. «Далеко мне не уйти. Через полчаса она будет здесь и пойдет дальше, а здесь останется гладкая черная пустыня. Пашня, конечно, останется, и ничего не случится с ульматронами, и птерокар останется, и оторванное крыло повиснет в горячем безветрии, и, может быть, от Камилы останется шлем. А уж от меня вообще ничего не останется». Он, словно прощаясь, осмотрел себя, похлопал по голой груди, пощупал бицепсы. «Жалко», — подумал он. И тут заметил флаер. Флайер стоял за вышкой, маленький двухместный флайер, похожий на пеструю черепашку, скоростной, экономичный, удивительно простой и удобный в управлении. Это был флайер Камилла. «Конечно же, это был флайер Камилла!» Роберт сделал к нему несколько неуверенных шагов, а потом, сломя голову, помчался, огибая вышку. Он не спускал глаз с флайера, словно боясь, что он вдруг исчезнет, споткнулся обо что-то и плашмя проехал по колючей траве, ободрав грудь и живот. Вскочив на ноги, он обернулся. Тяжелый цилиндр ульматрона с гладкими досине полированными боками еще тихонько покачивался от толчка. Роберт взглянул на север. Из-за горизонта уже поднималась черная стена. Роберт подбежал к флайеру, подняв тучу пыли, прыгнул на сиденье и, едва нащупав рукоятку управления, с места дал полный газ. Степная зона тянулась до самого Гринфилда, и Роберт проскочил ее со средней скоростью 500 км в час. Флайер несся над степью, как блоха, огромными прыжками. Слепящая полоса скоровно вскрыла за горизонтом. В степи все казалось обычным, и сухая щетинистая трава, и дрожащие марево над солончаками, и редкие полосы карликового кустарника. Солнце палило беспощадно. И почему-то нигде не было никаких следов, ни зерноедки, ни птиц, ни урагана. Наверное, ураган разметал всю эту живность и сам затерялся в этих бесплодных, извечно пустынных просторах Северной Радуги, самой природой, предназначенных для сумасшедших экспериментов ноль физиков. Однажды, когда Роберт был еще новичком, когда столицу называли еще просто станцией, а Гринфилда не было вообще, волна уже проходила в этих местах, вызванная грандиозным опытом покойного Лю Фэнчена. Тогда все здесь было черно, но прошло всего 7 лет, и цепкая, неприхотливая трава вновь оттеснила пустыню далеко на север, к самым районам извержений. «Все вернется», — думал Роберт. «Все будет по-прежнему, только Камиллы больше не будет. И если когда-нибудь кто-нибудь внезапно возникнет в кресле за моей спиной, я уже буду точно знать, что это всего-навсего привидение. А сейчас я приду к Маляеву и скажу ему прямо в лицо: ульматроны ваши я бросил». А он процедит сквозь зубы: «Как вы смели, Скляров?» И тогда я ему скажу: «Наплевать мне на ульматроны, потому что погиб Камилл из-за ваших ульматронов». А он скажет: «Это, конечно, очень жаль, но ульматроны нужно было привезти». Тогда я, наконец, рассвирепею и скажу ему все. «Сосулька ты, — скажу я, — снежная ты баба с электронным управлением, как ты смеешь думать об ульматронах, когда погиб Камилл? Равнодушный ты человек, ящерица!» В 200 километрах от Гринфилда он увидел Харибды — гигантские телемеханические танки, несущие отверстия и пасти энергопоглотителей. Харибды шли цепью от горизонта до горизонта, соблюдая правильные полукилометровые интервалы с лязгом и громовым грохотом тысячесильных двигателей. За ними в желтой степи оставались широкие полосы развороченной коричневой земли, вспаханной до самого базальтового основания континента. Траки гусениц вспыхивали под солнцем, а далеко справа, в тусклом небе, моталась едва заметная точка. Это был вертолет-наводчик, руководивший движением этих металлических чудовищ. Харибды шли на волну! Энергопоглотители, по-видимому, еще не работали, но Роберт на всякий случай круто набрал высоту и начал снижение только когда навстречу ему из дымки вынырнул Гринфилд, несколько белых домиков и квадратная башня дальнего контроля, окруженные пышной земной зеленью. На северной окраине, подмяв под себя рощицу пальм, угрюмо чернела неподвижная Харибда, устремив прямо на Роберта бездонный раструб поглотителя. И еще 2 Харибды стояли справа и слева от поселка. 2 вертолета взмыли над башней и ушли на юг. На площади среди зеленых газонов блестели на солнце перепончатые крылья птерокаров. Вокруг птерокаров бегали и копошились люди. Роберт подогнал флайер к самому входу в башню и выскочил на крыльцо. Кто-то отшатнулся, женский голос вскрикнул: «Кто это?» Роберт взялся за ручку стеклянной двери и на мгновение застыл, вглядывая в свое отражение. Почти голый, весь спекшийся пыли, глаза злые, через грудь и живот идет широкая черная царапина. «Ладно», — подумал он и рванул дверь. «Да ведь это Роберт!» — крикнули сзади. Он медленно поднялся по лестнице и наткнулся на Патрика. Патрик смотрел на него, открыв рот. «Патрик», — сказал Роберт, — «Патрик, дружище, Камилл погиб». Патрик замигал и вдруг зажал себе рот ладонью. Роберт прошел дальше. Дверь в диспетчерскую была открыта. Там были Маляев, глава северных нулевиков, Шато Петрович Пагава, Карл Гофман и еще какие-то люди, кажется, биологи. Роберт остановился в дверях, держась за косяк. За спиной топали по ступенькам, и кто-то крикнул. «Откуда он знает?» «Камил», — сказал Роберт сипло и закашлялся. Все с недоумением смотрели на него. «В чем дело?» — резко спросил Маляев. «Что с вами, Скляров? Почему вы в таком виде?» Роберт подошел к столу и, уперев грязные кулаки в какие-то бумаги, сказал ему в лицо. «Камил погиб! Его раздавило!» Стало очень тихо. Глаза Маляева сузились. «Как раздавило? Где?» «Его раздавило птерокаром», — сказал Роберт. «Из-за ваших драгоценных ульматронов. Он мог спокойно спастись, но он помогал мне таскать ваши драгоценные ульматроны. Его раздавило. А ваши ульматроны я бросил там. Подберете их, когда пройдет волна. Понимаете, бросил, они там сейчас валяются». Ему сунули стакан воды. Он взял стакан и жадно выпил. Маляев молчал, его бледное лицо стало совсем белым. Карл Гофман бесцельно перебирал какие-то схемы и не поднимал глаз. Пагава поднялся и стоял с опущенной головой. «Очень тяжело», — сказал наконец Маляев. «Это был большой человек». Он потер лоб. «Очень большой человек». Он снова поглядел на Роберта. «Вы очень устали, Скляров?» «Я не устал». «Приведите себя в порядок и отдохните». «И это все?» — горько спросил Роберт. Лицо Маляева стало прежним, равнодушным и жестким. «Я задержу вас еще на одну минуту. Вы видели волну?» «Видел. Волну я тоже видел». «Какого типа волна?» В мозгу Роберта что-то сдвинулось, и все стало на привычные места. Был властный и умный руководитель Маляев, и был его вечный лаборант-наблюдатель Роберт Скляров, он же юность мира. «Кажется, третьего, — покорно сказал он, — лю волна». Пагава поднял голову. «Хорошо! — неожиданно бодро сказал он. И сейчас же скис, облокотился на стол и вяло сел. «Ай, Камин! Ай, Камил!» — забормотал он. «Ай, бедняга!» Он схватил себя за большие оттопыренные уши и принялся мотать головой над бумагами. Один из биологов, опасливо косясь на Роберта, тронул Маляева за локоть. «Виноват», — сказал он робко. «А чем это хорошо, лю волна?» Маляев перестал, наконец, сверлить Роберта жестким взглядом. «Это значит, — сказал он, — что погибнет только северная полоса посевов». «Но мы еще не уверены, что это лю-волна. Наблюдатель мог ошибиться». «Ну как же так?» — заныл биолог. «Договаривались же, у вас есть эти харибды. Неужели нельзя остановить? Какие же вы физики?» Карл Гофман сказал, «возможно, удастся погасить инерцию волны на линии дискретного перепада». «Что значит «возможно»?» — воскликнула незнакомая женщина, стоявшая рядом с биологом. «Вы понимаете, что это безобразие? Где ваши гарантии? Где ваши прекрасные разговоры? Вы понимаете, что вы оставляете планету без хлеба и мяса?» «Я не принимаю таких претензий», — холодно сказал Маляев. «Я вам глубоко сочувствую, но ваши претензии должны быть адресованы Этьену Ламандуа. Мы не ставим ноль экспериментов, мы изучаем волну». Роберт повернулся и медленно пошел к двери. «И нет им никакого дела до Камила», — думал он. «Волна, посевы, мясо. За что они его так не любили? Потому что он был умнее всех вместе взятых? Или они вообще никого не любят?» В дверях стояли ребята, знакомые лица, встревоженные, печальные, озабоченные. Кто-то взял его под локоть. Он поглядел сверху вниз и встретился взглядом с маленькими грустными глазами Патрика. «Пойдем, Роб, я помогу тебе отмыться». «Патрик», — сказал Роберт и положил руку ему на плечо, — «Патрик, уходи отсюда. Брось их, если хочешь остаться человеком». Лицо Патрика страдальчески искривилось. «Ну что ты, Роб, — пробормотал он, — не надо, это пройдет». «Пройдет», — повторил Роберт, — «все пройдет, волна пройдет, жизнь пройдет, и все забудется. Не все ли равно, когда забудется, сразу или потом?» За спиной уже совершенно откровенно ругались биологи. Маляев требовал сводку, Шата кричал: «Не прекращать замеры ни на секунду, используйте всю автоматику, прах с ней, потом бросите». «Пойдем, Роб», — попросил Патрик. И в этот момент, перекрывая говор и крики, в диспетчерской загремел знакомый монотонный голос. «Прошу внимания!» Роберт стремительно обернулся. У него ослабели колени. На большом экране диспетчерского видеофона он увидел уродливую матовую каску и круглые, не мигающие глаза Камилла. «У меня мало времени», — говорил Камилл. Это был настоящий, живой Камилл. У него тряслась голова, шевелились тонкие губы и двигался, так словам, кончик длинного носа. «Я не могу связаться с директором. Немедленно вызывайте стрелу. Немедленно эвакуируйте весь север. Немедленно!» Он повернул голову и посмотрел куда-то в бок. И стала видна его щека, испачканная пылью. «Залю волной идет волна нового типа. Вам ее...» Экран ослепительно вспыхнул, что-то треснуло, и экран померк. В диспетчерской стояла гробовая тишина, и вдруг Роберт увидел страшные, прищуренные на него глаза Маляева.